Послание к римлянам. Бог даровал всеобщие дары. Для нашего наслаждения Он послал солнце, чтобы приветствовать нас, свет, чтобы просвещать наш путь, блаженное общество друзей и любящих нас в дополнение всей красоты природы. Все это дары Божии, которые содействуют благополучию и счастью человека. Но остановились ли вы, чтобы подумать, что Бог имеет превосходный дар, величайший дар, открытый в Библии? Величайшим даром является Господь Иисус Христос. Если Бог дал нам такого вида дар, тогда Он может дать нам все, в чем мы нуждаемся. Эти мысли мы находим в нашем изучении сегодня. Обратимся опять к посланию к римлянам, 8 главе, с 31 по 32 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? В предыдущих стихах мы видим, как мы, верующие, предопределены для славы. Теперь мы видим, как мы сохранены для славы. Эти заключительные стихи этой чудной главы исследуют все возможности отлучения от спасения, которые во Христе, только чтобы обнаружить, что каждый верующий охраняется благодатью Божией. Апостол Павел пишет, чтобы уверить нас в нашей безопасности во Христе. Основанием нашей надежды – благодать Божия. Это в действительности означает этот стих. Если Бог за нас, то против нас. Нет никакого сомнения, что Бог за нас. И сила всякого возможного врага совершенно ничтожна в сравнении с всемогуществом Бога. Наша надежда славы основывается на факте, что Бог благосклонно стоит за нас и дал нам Своего Сына. Сказано, «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас». Изучая жизнь Авраама, мы находим, что его переживание на горе Мария было кульминационным моментом в его жизни. Вы припоминаете, что Бог попросил Авраама принести в жертву на горе Мария его единственного сына. Когда Бог увидел, что Авраам полностью послушается его, Он повелел ему принести в жертву овна вместо его. Мы имеем здесь две иллюстрации. Первая, как Бог Отец отдал Своего Сына. И вторая, о заместительной жертве. Христос умирает вместо нас. Интересно обратить наше внимание, что после призвания Богом Авраама, он вскоре потерял своего отца, так что мы можем сказать, что Авраам начал свое хождение с Богом, оставив своего отца и достиг своей высшей точки – отдавая своего сына. Отдача Исаака, его единственного действительного сына, однако была величайшим, единственным действием его жизни, так как сам Бог это признал. «Не поднимай руки твои на отрока», — сказал Бог, «ибо теперь я вижу, что боишься ты Бога и не пожалел сына своего единственного для меня». Подобно как Авраам не пожалел Исаака, так Бог не пожалел Иисуса. Автор мог проводить определенную параллель. Трудно поверить, что Авраам мог удержать что-нибудь от Бога после того, как он не пожалел своего сына. Также трудно поверить, что Бог может пожалеть что-нибудь от нас после того, как он отдал сына своего за нас. Когда мы приходим к 33 стиху, мы видим полноту славы нашей надежды. Нет никакой возможности обвинения против нас. Автор подчеркивает полное поражение нашего врага, когда он говорит, «Кто будет обвинять избранных Божиих?» Бог оправдывает их. В книге пророка Захарии, 3 главе, записан драматический случай, который хорошо иллюстрирует это. Там мы видим Иисуса Иерея, стоящим пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы обвинять его. Иисус был одет в запятнанные одежды. Самый выразительный прообраз его собственной личной недостойности для присутствия пред Богом. Такие были обвинения сатаны, нам не сказано, но контекст подразумевает, что он указывал Богу на греховность и бесчестие Иисуса. Иисус не произнес ни одного слова для своего оправдания, но прежде чем он мог говорить, Бог взялся за его дело и сказал Господь сатане, «Господь, да запрети тебе, сатана, да запрети тебе Господь, избравший Иерусалим». и сказал стоявшим пред ним так: «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И облекли его в одежды. Послание к римлянам говорит: кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Полнота славы нашей надежды основывается не только на полном поражении нашего врага, но также на совершенной защите нашего ходатая и защитника. В 34 стихе сказано: «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Если даже сделано обвинение, кто осудит? Судьей является никто иной, как Господь Иисус, тот самый, который делает осуждение невозможным. Он умер, Он воскрес, Он вознесся, Он ходатайствует, и все это за нас. Пусть враг обвиняет как ему угодно. Совершенным ответом является завершение нашего ходатая. Это все, что нужно. Верующий сохранен для славы». В заключении своих доказательств апостол Павел показывает целесообразность нашей надежды для славы и утверждает, что ничто, абсолютно ничто, не может поколебать безопасности верующего. Стихи с 35 по 37 говорят: «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано? За тебя умерщвляет нас всякий день, считая нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преобладаем силою возлюбившего нас. Иначе говоря, никакой враг не может устрашить нас. Эти семь врагов были общими врагами верующих христиан с первых дней церкви. Апостол Павел встречал их всех и знал на личном опыте, что ни один из них не имел силы отлучить души от Христа. Наоборот, они только приближали верующие сердца ближе к Господу, а потому, что они допущены Богом, не является доказательством, что Он перестал любить нас, ибо Библия говорит: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает». Стих 37 говорит: «Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас». Апостол Петр иллюстрирует, что это означает. Ирод арестовал его и осудил на смертную казнь. На следующий день он должен умереть. Иаков уже умер от руки Ирода. Апостол Петр знал, что Ирод не знает милости. Но если бы вы в ту ночь вошли бы в темницу, вы бы нашли апостола Петра спокойно спящего, ибо он все преодолел. Если вы знаете, что вы принадлежите Господу, и вы совершили Его волю, тогда спокойным сердцем вы все предаете Господу, зная, что Он позаботится о вас. Ибо, говорит апостол Павел, я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отличить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Иначе говоря, страх не может преследовать нас. Может ли смерть отделить нас от любви Божией? Конечно, нет. Смерть просто приводит нас во славу. Смерть совершает служение, чтобы нам выйти из тела и водвориться у Господа. Может ли жизнь отделить нас от любви Божией? Конечно, нет. Ибо Иисус сказал: «Се я с вами во все дни до скончания века». Могут ли ангелы отделить нас от любви Божией? Нет. Послание к евреям, 1 глава, 14 стих говорит: «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые для служения для тех, которые имеют наследовать спасение? Могут ли начало или силы? Нет. Ибо, облеченные во всеоружие Божие, мы можем отразить их. По простой причине, потому что Христос уже обезоружил и победил их на Голгофском кресте. Может ли тогда настоящее отделить нас от любви Божией? Конечно, нет. Ибо Он есть сущий, Тот, Который пребывает вечно в настоящем. Тогда, что касается будущего, может ли оно стать между нами и любовью Божией? Нет, потому что Иисус грядет. И все грядущее, величайшие и важные будущие события принадлежат Ему. Может ли высота или глубина отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе? Нет, потому что Он снизошел в глубочайшую глубину ради нас и взошел на высочайшую высоту и возведен на престол высочайшей вершины славы. Может ли какая другая тварь стать между нами и Богом? Нет, ибо в конце концов тварь является только тварью, и тот, который окружил нас своей любовью, является Творцом всего, благословенным Богом вовеки. Итак, тогда, что бы это ни было, переживание или какое существо из сферы духов, или предметы времени или пространства, ничто не может отлучить нас от любви Божией, любовь, которая начала поднимать нас из тинистого болота, поднимет нас до обителей небесных. Обзор этой чудной главы показывает, что верующий христианин полностью победоносный. Мы освобождены от суда, потому что Христос умер за нас, и мы имеем Его праведность. Мы также освобождены от поражения, потому что Христос живет в нас Его Духом, и мы разделяем Его жизнь. Мы освобождены от разочарования, потому что Христос придет за нами, и мы будем разделять с Ним Его славу. Мы освобождены от страха, потому что Христос ходатайствует за нас, и мы не можем быть отлучены от Его любви. Нет осуждения, нет долга, нет поражения, нет разделения. Если Бог за нас, кто будет против нас? Аминь.